Шейх Усаймин, рахимахуллаху та'аля, говорит по поводу этого хадиса, или же пользу извлекаем из этого хадиса. Первое. «Анна муадат аулия илляхи мин кабайри зунуб». То, что вражда с угодниками Всевышнего Аллаха является смертным грехом. «Лихаули», что на это указывает? Слова Всевышнего Аллаха: «Факат азанту бильхарб», «Я объявляю ему войну». «Вави укубатун хаса аль амалин хас», то есть это конкретное наказание за какое-то конкретное дело. «Файкуну хазаль амаль мин кабайри зунуб». И поэтому это дело будет из больших смертных грехов. Второй идбату аулия лилля, указание на то, что у Всевышнего Аллаха есть угодники. Валя юмкин инкару хави и хави, и невозможно или недозвольно это отрицать. Лянну фабитон фил Куран ва Сунна, так как на это указывает Куран и Сунна. Валя киншану кулью шан тахкикуль манат. Однако, говорит, самое важное, говорит, это посмотреть на связь. Бимана, манголь вали, то есть кто является этот вали. То есть не просто сказать, да, вали, вали, а потом любой суфист заявляет, говорит, я вали, и со мной не враждуйте. Нет. Должен быть тахкикульманат. То есть есть ли связь тех аулия, которые упомянул Всевышний Аллах в Коране, или его посланник саусам в Сунне с тобой, или с каким-то определенным человеком. Хальтахсуль вилляя биддава. То есть человек становится угодником только по какому-то заявлению, а утахсулю бигайбати, бигайати либас, или по той причине, что он надел какую-то одежду, аубигайати льбадан, или же по причине того, что он имеет какой-то внешний вид тела. Нет, аль-джавабуля, нет, фаль-виляйто, байянах Аллаху джалю-аля, Всевышний Аллах разъяснил, что такое виляй. Сказал, аль-лявина аману вакану яттакун, это те, которые уверовали и боялись Всевышнего Аллаха. Фаманкана муминан такиян, и поэтому тот, кто является верующим, богобоязненным, кана лилляхи валиян, он является угодником Всевышнего Аллаха. Ва'алям, знай, анналь-виляйту Аллахи аззаваджаль нава'ан, то, что у Всевышнего Аллаха бывает два вида виляя. Амма и хасса. То есть тут уже виля имеется в виду, есть вали, это кто? Угодник Всевышнего Аллаха. Аллах тоже вали, но Аллах вали, когда мы говорим. Когда про человека говорим вали, это угодник. Когда про Аллах говорим вали, покровитель. Покровитель. Два вида есть, говорит, что касается именно покровительства Всевышнего Аллаха субхана таля, то бывает два вида. Аль-аму общее, виляйту аль-аль-халькл куллюхим тадбиран ва кияман бишуунием. То есть общее покровительство Аллаха над всеми его созданиями. То есть оно как выражается? Тем, что Всевышний Аллах управляет и управляет всеми созданиями, то есть их делами. «Хаза амун ли кулли ахад», то есть это виляя распространяется, или это покровительство распространяется на всех людей. «Ль мумин валь кафир», как для верующих, так и для неверующих. «Валь бар валь фаджр», благочестивый и ж нечестивый. «Ва мингу каулю таали», и об этой виляе Всевышний Аллах говорит. «Хатта иза джаа ахадакум уль маут», когда придет к одному, когда же к одному из вас приходит смерть, тавафат гурусулина, вагум ля юфарритун, то есть его душу забирают посланники и не делают этому упущения. Сумма рудду иля Аллахи маулягум иль хак, и потом все люди будут возвращены к Аллаху, их истинному покровителю. Второй же вид называется виляету хаса, то есть конкретное покровительство. Вахия виляет Аллахи аззаваджаль иль муттакин, а это покровительство Всевышнего Аллаха субхана таля по отношению к богобоязням. То есть вот этот вали, и когда мы говорим вали угодник, человек, и вали Аллах субхана таля, покровитель, вот к этим аулия. Каля джалля валя, Всевышний Аллах говорит, Аллаху валию ляддина аману, Аллах является покровителем верующих. Юхриджиху мина зулюмат иля нур, выводит их из тьмы к свету. Фаави виляет он хаса, то есть здесь имеется в виду конкретное покровительство. Вакали джалля валя, также Всевышний Аллах говорит, аля инна улия Аллахи ля хауфун алейхим валяхум язанун, поистине угодники Всевышнего Аллаха, нету страха ни на ними и не будут они печалены. Алладина аману вакану яттакун, которые уверовали и проявляют богобоязненность. Фаин каля кайль, если же кто-то скажет, хальфи субути виляет илляхи тааля лих шахсин ан якуналь, у вас это там бейнака, вабейна Аллахи, фиддуа, ляка, вакадай, хавайжик, вамаш, базалик. Правильно ли понимать то, что если мы скажем о том, что какой-то человек является угодником Аллаха, это значит, что мы делаем его посредником между нами и между Всевышним Аллахом в дуа, допустим, или же выполнение наших каких-то нужд и тому подобное. А джавабуля, мы говорим нет. Фаллаху тааля ляйса бейна вабейна айбади, у вас это между Всевышним Аллахом и его рабами нету посредников. Аммаль джагилюна, что же касается всяких джагиль аль-магруруна, обольщенных фаякулюна, они говорят, аулия Аллах, говорят про своих каких-то суфийских шейхов, что они являются угодниками Всевышнего Аллаха. Вагум васататун байнана ва байна Аллах. Они являются посредниками между нами и между Всевышним Аллахом. Файтавассалюна бихим иля Аллах. И они прибегают через них к Всевышнему Аллаху. Ауалян сумма яд'унаху мин дуни ляхи танин. Потом, во-вторых, начинают взывать к этим всяким угодникам. Валиязубля. Это и есть суть религии кого? Христиан. Поэтому Пророк Саусам сказал, «Ля таттабиана санана ман каблякум». Вы будете обязательно последуйте по пути тех, кто был у вас. Вот если посмотреть, христиане, они ко всему взывают, кроме Господа. Вот ко всему. Вот очень редко ты встретишь христианина, который бы обратился к тому, кого они называют отцом. Прямо очень-очень редко, очень-очень редко. У них даже, наверное, только одна вот эта дуа. Есть отче наш, наверное, единственная дуа. То есть, когда они обращаются. Третье. Избату аль-харабати ляхи джалля ва'аля. То, что Всевышний Аллах Субхану Таля объявляет войну кому-то. Повлекали, потому что где доводом то являются слова Аллаха Субхану Таля в хадисе «Азанту бильхарб» – «Я объявляю ему войну». «Кадзакар Аллаху Таля далька фир риба» – Всевышний Аллах также пригрозил войной тому, кто занимается риба, лихвой. «Каль фаиллям тафалю фазану бильхарби мин Аллаху Расуль» – «Если вы не откажетесь, то есть не откажетесь от риба, то вы объявляете войну Аллаху и его посланнику». «Кадзакар далька айдам фи укубе куттау тарек». Также Всевышний Аллах упомянул это в отношении тех, кто занимается разбойничеством на дорогах, сказав «Иннама джазау лядина юхарибу на Аллаху Расулю». Поистине воздаянием тем, кто воюет с Аллахом и его посланником, «Вайсауна филь арды фасада» и стремятся распространить на земле нечестие, «Айюкатталю». Какое наказание, чтобы их убивали? «Ауюсалябу» или же вешали. «Аутакатта айдиягум варджулягум инхиляфин» или чтобы им отрубали руки и ноги поперек. «Ау юнфау миналярт» или чтобы изгоняли их из земли. Четвертая файда «Избату махаббатиллахи ванна ататафадаль». То есть указание на то, что Всевышний Аллах Субханта любит и то, что любовь его бывает различной. «Лекаулиги», так как на это говорят, указывают слова Пророк Саусам, ой, слова Всевышнего Аллаха, «Ма атакарраба илляй абди бишай ахабба илляй мим автаратуали». И раб не может ко мне приблизиться ничем так, как может приблизиться ко мне тем, что я вменил ему в обязанность. Пятая файда ан аль-амаля салиха тукаррибу иля Аллахи азза ва джаль. То, что праведные благие дела приближают Всевышнему Аллаху субхана ва линсану яшуру хаза би нафсихи иза кама би ибадати Аллахи азза ва джаль аля ваджиль акмаль мин аль-ихласи валь мутабаа. То, что праведные дела приближают Всевышнему Аллаху, и человек чувствует это сам своей душой, если он будет поклоняться Всевышнему Аллаху полноценным образом, то есть на основе искренности и следования за Пророком Саусам ва худур аль-кальб, и чтобы его сердце присутствовало при этом. Ахасса бианнаху каруба мин Аллахи азза ва джаль. Такой человек будет чувствовать, что он стал ближе к Всевышнему Аллаху. Ва хаза ля юдрику илля аль-муваффикун. То есть и подобное дано только тому, кому Всевышний Аллах оказал поддержку. Ва илля фама актару ллядина юсаллюна ва йатасаддакуна ва йусумун. А так, если посмотреть, как много тех людей, которые постятся, дают садака, держат уразу. Валякин кафиран мин гумля яшуру би курби мин Аллах. Однако многие из них не чувствуют свою близость к Всевышнему Аллаху. Вашуру лябди би курби мин Аллахи ля шакану саюафиру фи сайрихи ва манхаджи. И чувство рабом своей близости к Всевышнему Аллаху нет сомнения, что даст, повлияет на его путь и на его манхадж. Шестое. Анна авамир Аллахи заваджаль хисман. То, что приказы Всевышнего Аллаха бывают двух видов. Фарида ван нафиля, то есть то, что является обязательным, и то, что является желательным. Ван нафиля зайдун аль фарайд, то есть все, что является желательным, это больше, чем то, что обязал Всевышний Аллах. Ваваджу азат тахсим каулюху, то есть откуда мы взяли это деление, слова Пророк Саусам, то есть о том, что Всевышний Аллах сказал, вама такарраба иляй абди бишай нахаба иляй мимо вторату алей, валя язалю абди атакарраба иляй бин навафиль хатту ухибба. И нет ничего любимее, чем бы мог приблизиться ко мне раб, как тем, что я вменил ему обязанность, и раб будет продолжать приближаться ко мне, совершая желательные поступки, пока я еще сильнее его не полюблю. Седьмое – тафадуль аамаль мин хайсу джинс. То, что есть разница в делах, если посмотреть на их вид. Кама я тафадуль мин хайсу нау. Точно так же, то есть со стороны разновидности дел и со стороны видов. Фа мин хайсу джинс, то есть со стороны разновидности аль-фарайд ахаббу иля Аллахи мин навафиль, то есть разновидность есть обязательные дела, есть желательные. Ва мин хайсу нау со стороны вида ас-саляту ахаббу иля Аллахи мимма дуна мин аль-фарайд, то есть молитва любимее Всевышнему Аллаху, чем другие какие-то обязательные постановления. Ва лихаза саля Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айя амаль ауль амаль ахаббу иля Аллах. Это Абдулла ибн Масуд спросил, какие дела или какое дело самое любимое Всевышнего Аллаха? Халя ас-саляту аля вахтиха, молитва, совершенная в свое время. Фалильмар татафадалю фиаджнаси. Поэтому дела имеют разную степень в разновидности. Вот татафадалю аджнасуха фианвайхи. И также разновидность этих дел в своем виде тоже имеет разную степень. Валья тафадалю анвауха фиафради. Даже в единице этих дел они имеют разные положения. Пока мин раджуляйни саля я салятун вахида. Как много, говорит, бывает так, что два человека совершают одну молитву. Вахталяфат мартаба тугума. Но степень их разная. Ва манзиля тугума. Их положение инда Аллаху Всевышнего Аллаха. Кама байн аль машрику валь магриб. Точно так же разница между ними, как разница между Востоком и Западом. Восьмая файда. Хаффу аля касрати навафиль. Побуждение совершать побольше желательных поступков. Лякаули итали фил хадис куси, так как Аллах Субханаху Тааля сказал в хадис куси, «Ля язалю абди я такаррабу илляй бин навафиль хатту ухибба». И раб будет приближаться ко мне, продолжать приближаться ко мне, совершая желательные поступки, пока я еще сильнее его не полюблю. Девятое. На кафрата навафиль сабабун ли махаббати илля. Указание на то, что большое количество желательных действий, поступков, указание на любовь Всевышнего Аллаха. И можно сделать баракалуфикум доказательство от противного. Если ты замечаешь в себе, баракалуфикум, что ты халатно относишься к навафилю, это может быть причиной, может быть признаком того, что Всевышний Аллах Субхану Тааля тебя не любит, поэтому тебе и не облегчает эти вопросы. Лянна л-хатта лиль-гайи, потому что хатта указывает на цель. Фаида актарта минан навафиль, фаабшир би махаббати ля-иляк. И поэтому, если ты видишь, что у тебя получается совершать много желательных дел, то радуйся любви Аллаха Субхану Тааля по отношению к тебе. ولكن يعلم أن هذا الجزء والمثوبة أن هذا الجزاء والمثوبة على العمل إنما هو العمل التي جاءت على وفق الشرع. Однако знай, говорит, что это воздаяние, эта награда будет за те дела, которые, говорят, соответствуют шариату. فما كل صلاة تنتهي عن الفحشاء فتنهى عن الفحشاء والمنكر. Знай, что не каждая молитва запрещает человеку совершать мерзости или что-то порицаемое. وَمَا كُلُّ نَافِلَةٍ تُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ. И не каждый желательный поступок приближает Всевышнему Аллаху. وَأَقُولُ هَذَا لَا تَيْئِسًا. Я это говорю не для того, чтобы люди отчаялись. وَلَكِنْ حَثَّنَا لِإِتْقَانِ الْعِبَادَ. Однако, говорю, это для того, чтобы люди еще больше стремились сделать свое поклонение полноценным. وَإِكْمَالِ الْعِبَادَ. Делать полным его. حَتَّى يَنَالُ الْعَبْدَ الثَّوَابَ الْمُرَتَّبَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Чтобы человек приобрел ту награду, то есть, который следует за этим делом, как на этом, так и на том свете. وَلِذَلِكَ كَثِرْ مِنَ النَّاسِ يُسَلُّونَ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ. Поэтому многие люди совершают пятикратную молитву وَالنَّوَافِلَ, или же совершают желательные молитвы وَلَا يَحُسُّ أَوْ لَا يَحِسُّ أَنَّ قَلْبَهُ نَفْرَ مِنَ الْمُنْكَرِ. Он не чувствует, что его сердце начало чувствовать отвращение к какому-то порицаемому, какой-то порицаемой вещи. أَوْ نَفْرَ مِنَ الْفَحْشَاءِ, или что сердце начало чувствовать неприязнь к мерзости. Гуа бакин аля табиати. Вот какое у него сердце было, таким и осталось. Лимада галь гуа линахсиль аля ау линахсиль амиль. Это по причине того, что есть недостаток в поступке, то есть в самом деле, который он совершает, или же не поступок в нем самом. А джавабу линахсиль амиль. Ответ – недостаток в нем самом. Десятая файда ан Аллаха идха хабба абдан саддадаху фи самихи ва басарихи ва ядихи ва риджлихи. То, что если Всевышний Аллах полюбит своего раба, то помогает ему в его слухе, его зрении, его руке и его ноге. Айфикулли хаваси, то есть во всех его органах чувств, бихайсу ля ясма илля ма юрда ля заужаль. То есть он не слушает ничего, кроме того, что делает довольным Всевышнего Аллаха. Вайза самия интафа, если слышит, берет от этого пользу. Вакадали агайдан ля ютлик басаруху илля фима юрда ля заужаль. И также смотрит только на то, чем доволен Всевышний Аллах. Вайза абсара интафа. Если начинает смотреть, то извлекает из этого пользу. Вакадалька фияди, и также в твоих руках ля юпташу ядагу илля фима юрда илля. Протягивай свои руки только к тому, чем доволен Аллах. Вайда баташафия ярда Аллаху антафа. То есть, если протягивает потом эти руки к тому, что ему Всевышний Аллах облегчил, Всевышний Аллах, то есть он будет, возлечет пользу из этого. Вакадалику калю фериджиль, такое же, также подобное говорится о ногах. Поэтому, баракаллаху фикум, вот так иногда у человека есть выбор. Сидит, особенно сейчас, когда вот облегчены вот эти телефоны, всякие средства информации и так далее. Смотреть на что-то полезное, смотреть на что-то харамное и смотреть на что-то бесполезное. И вот, субханаллах, вот этот вот смысл, что если человек приближается к Всевышнему Аллаху, Аллах ему внушает любовь только смотреть на полезное. То есть, если ты читаешь, устал читать, альхамдуля, например, читаешь какой-то сайт, например, страница, какую-то книгу, допустим, например, устал читать, он включи в Ютубе лекцию какую-то, правильно же? Устал лекцию слушать, что-нибудь включи, опять переключись на книгу, включи аудио и так далее. И вот так вот Всевышний Аллах спонтанно тебе влечет. В крайнем случае просто Куран включи, послушай. 11 файда ан Аллах таали иза хабба абдан аджаба масалятаху ва ата. То, что Всевышний Аллах, если полюбит своего раба, то отвечает ему на его просьбы и дает ему то, что он просит. Моя салю, то есть то, что он просит. Ва'адаху мим маякра. И оберегает его от того, что ему неприятно. Фаяхсулю лягу матлюбун ва язулю ангуль маргу. То есть он этим приобретает то, что требовалось, и остерегается того, чего боялся. Ясуль лягуль матлюбу фикаули, то есть в словах, как он приобретает то, что он желал. В словах «Ляниса, ляни, ляотиянна», если он попросит, то я обязательно ему дам. «Ваизуль маргу фикаули» избавляется от чего-то нежелательного в словах «Валяниста, адани, ляотиянна», если прибегнет ко мне, то я оберегу его. «Фаин каля каль», если кто-то скажет «Халь газа и ляет ляхи», то есть это ничем не обусловлено. Вот что бы ни попросил, Аллах ему даст. «Ай ин ау аннаху изаса аля линсан айишай уджиба мадама мутасам би алисрифа», то есть о чем бы человек ни попросил, Аллах ему обязательно даст, если вот он написан этим качеством. Джавабуля, ответ, конечно же, нет. Лянна нусус еукайеду бада бада. Потому что тексты шариатские, как надо понимать, одни в свете других. Файза да абиитам, допустим, если человек попросит Аллаха о чем-то грешном, а у каты атиррахим лежа, о разрыве родственных уз, а у зульман, или же попросит, чтобы Аллах ему облегчил несправедливость инсанам по отношению к какому-то человеку, файна уляюсь таджабуляху, ему не будет отвечено на это. Хатта уинкана юктер минанавахль, даже если он совершает большое количество желательных поступков. Хатта уинбаляга хави мартабата авима, даже если он достигнет этой великой степени или высокой степени. Вагия махаббатуллахи лягу, а это любовь Всевышнего Аллаха к нему. Фаинна уидада абилифтам, если он попросит Аллаха о чем-то грешном, а ухатыят рахим, или же о разрыве родственных уз, а в зульмин, или же о несправедливости, фаинна гуляюсь таджабуляху, ему не будет отвечено. Лянна Аллаху джалявалля адалю минан юджиба митлягаза, Всевышний Аллах, потому что более справедлив, чем отвечать на такие просьбы. Или же по причине своей справедливости не будет отвечать ему на такие просьбы. 12 файда карамату ля улия аля Аллах. То есть насколько почетны угодники у Всевышнего Аллаха. Хайсу каана лави ю адихим кад азана гулау биль харб. То есть а в чем это проявляется? В том, что тот, кто начинает враждовать с угодником Всевышнего Аллаха, Аллах ему лично объявляет войну. 13. Анна муадат ля улия Аллахи мин кабайри зунуб. То, что вражда с угодниками Всевышнего Аллаха является одним из смертельных грехов. Ля анна Аллаха тааля джалля азалика ибнан бил харб, потому что Всевышний Аллах сказал, что он такому объявляет войну. Валлаху аалям. Джазаку Аллаху хайра. Брат еще хорошую файду добавил. Барак лауфикум, можно ее под номером 14 привести. То, что в этом хадисе побуждение требует знания. Проживач гузалик, с какой стороны? В том, что чтобы человек выполнял фарайды, и этим самым приближался к Всевышнему Аллаху и выполнял навафили, ему надо изучать, что является обязательным в религии Аллаха, что является желательным. Потому что если он не будет изучать религию Аллаха, не будет знать, что является желательным, что обязательным, и, соответственно, не добьется той любви Всевышнего Аллаха, которая приведет его к степени угодника.